Театр имени Джоффри. Глава 1. Я был сильным. Боги, каким же я был сильным. Да нет, богов больше нет, ведь в какой-то момент мне стало мало людей и я решил возглавить пантеон своего мира. Но случилось невероятное. Сущности, создавшие мир людей для развлечения и потехи, оказались против того, чтобы ими правил человек. Что же, я их заставил. Заставил замолчать навсегда, придя в чертоги с мечом и магией, убив их всех до последнего. Но тут случилось то, чего я никак не ожидал. Отделив последнюю голову трехголового верховного божества, я оглянулся, чтобы увидеть мой собственный мир буквально рассыпающимся на части. Всего пару минут и от целой планеты с миллиардами жизней и дорогими мне людьми, покоренными, но все еще важными для моей ненасытной души, не осталось ничего. Так я и ходил, созерцая бесконечные чертоги мертвых богов, в которых никогда больше не зазвучит отличный от моего голос. Год за годом, истлели их тела, осыпались фрески и потемнело золото. Пока я, наконец, не шагнул в бездну. Умер ли я, а могу я в принципе умереть? Кажется, это вовсе невозможно, нет силы, чтобы убить меня. Так я и летел сквозь пространство и время, постепенно перемалываемый великим хаосом, порождающим все живое и мертвое, и его же поглотившим. Однако, некоторое, бесконечно долгое, время спустя, я открыл глаза. Я был жив. Вокруг было что-то, что-то материальное. В голове какие-то странные мысли, воспоминания, которых у меня точно не было. А еще, я лежу посреди комнаты и смотрю в потолок. Джофф! Воскликнула где-то недалеко за пределом моего поля зрения женщина. Голос ее был мне знаком, но узнал я ее только когда она показалась на глазах. Кажется, это Серсия Ланнистер, моя мать. Так, а вот с этого момента поподробнее. Пока она что-то щебетала, мне в принципе, было плевать, я осмотрелся. Посмотрел на руки, на ноги. Ясно, тело мне точно не принадлежит. Но это не так важно, после столького времени в хаосе я рад, что хотя бы человек. Теперь давайте пройдемся по памяти. Вообще, я могу остановить время, чтобы все обдумать и понять, кто я. Нет, кажется, не могу. Ладно, разберусь позже. О, а этот дед мистер Пицель, вроде так его зовут. А чего пришел? А, меня приняли за больного и сейчас будут лечить. Нет, спасибо, я сам. Все в порядке, я просто лег отдохнуть, ответил я противным детским голосом. Так, а это еще что? Мне лет-то сколько? Ты не отзывался? Что с тобой, львенок мой? Лепетала Серсия. Мех, ну имя. Хотя, меня тут вообще зовут Джоффри. Смех дай только. Все в порядке, твердо отрезал я и встал. Немного штормит, координация нарушена, не привык к более слабому, обычному, зрению и другим пропорциям, возможно. Оставьте меня. Еще пару фраз и пару умных слов от мистера и меня, наконец, оставили в покое. Я, покачиваясь, дошел до кресла и сел в него. Пора разбираться. Итак, прошла неделя с моего попадания в этот странный мир. Прежде всего, я Джоффри Баратион, принц самого большого и единственного государства на континенте. Мне 10 и я тупое и жестокое животное. Ну, по крайней мере, я так это все вспомнил. Отец мой, жирный боров, занимающийся двумя вещами, бухает и трахается. Мать вроде бы самая обычная, чересчур заботливая, я к такому не привык, но это ладно. Хотя считает себя умнее всех вокруг, это не очень хорошо. С ее-то самомнение уж точно нехорошо. Магии в этом мире нет. Вернее есть, но настолько слабая, что ее хватает только на согрев тела и более быстрый рост мышц. Ни о каких заклинаниях речи быть и не может. Так я подумал вначале, но потом случайно наткнулся на замковую богорощу. И вот это уже интересно, магия тут, хоть и какая-то кастрированная, но есть. Что с ней не так? Да все просто, она как будто предназначена для пары определенных вещей и все. То есть ее помощью можно заглянуть в прошлое, можно, по специальным коридорам, которые я прочувствовал, подсмотреть за любой точкой на континенте. А вот колдовать как я привык, чтоб выжигать тысячи врагов за секунды или устраивать локальный апокалипсис размером с планету, такого не получится. Еще одна проблема, она для меня просто заблокирована. При попытке взять чуток манны, чтобы с ней что-то сделать, меня просто обжигает и отталкивает. Как я не пробовал и не подступался, тут такое не пройдет. Вот вам и перерождение. Без магии в теле какого-то слабоумного. Хорошо, хоть меня особо никто за угрозу не считает и еще не устранил. Если честно, я такому раскладу даже рад. Нет соблазна снова стать сильнейшим и подчинить весь мир. Рано или поздно я унаследую трон отца, женюсь и буду жить нормальной жизнью. Так что пора наслаждаться. Мое поменявшееся поведение сразу стало предметом обсуждения всего замка. Для начала, я, как тупой идиот, решил покрасоваться и подряд победил в спаррингах на мечах троих сильнейших мечников в стране. Сир Баристан Силми, сир Джейми Ланнистер, мой дядя и сир Миндон Мур. Все были биты, не сильно, все-таки они защищают мою семью в специальном ордене, именуемом Королевской гвардией. Сражаться, надо сказать, было сложно. Хорошо, что первый противник настоял на деревянных мечах, а я согласился. Иначе быть мне избитым, эта тушка совершенно не подходит для сражений. Победил, но ценой кучи синяков. И дело было не в том, что мне не хватало навыков. Местные вояки, живущие чуть больше полувека, просто не способны быть настолько искусными, как живущий тысячи лет воин. Проблема была в том, что меч был слишком тяжелым. Дальше со мной решили пообщаться поближе просто уйма народу. Для начала, родители. Папаша мой, позвал к себе и только посмеялся, что его сынок отделал бравую гвардию. Мать охала и причитала, но я сослался на дела и сбежал подальше. Дальше шли фигуры, значимые при дворе. Джон Рин, старик, еще вполне живой и бодрый, похвалил мои успехи и внимательно меня разглядывал, пока я просто не развернулся и не вышел. Что за идиотизм? Он сидит за столом и смотрит на меня, а я стою перед ним и просто жду. В общем, десница короля, как его тут называют, мне не понравился, при моем правлении, если доживет, под замену. Дяди мои отреагировали полным пофигизмом. Младший, Ринли, кажется, приглядывался ко мне с несколько неродственными огоньками в глазах. Мне такое не нужно, спасибо. Старший, Станис, просто сказал, что все брехня и такой слабак, как я, не смог бы одолеть прославленных рыцарей. Я только пожал плечами и прошел мимо него в библиотеку. Чего мне ему доказывать, его даже родной брат на ноль умножает. Вместо родового замка, когда стал королем, отдал ему скалу посреди моря. Некий Варис, евнух, показался мне особо интересный. Знание, сила, вот его девиз. Не зря его зовут пауком, тысячи ниток в лапах, и он отлично знает, что каждая из них делает. У меня тоже раньше был такой человек. Все-таки, править планетой без целой армии шпионов и осведомителей – дело практически невозможное. Еще один паук, но куда более склизкий, отзывался на мизинца. На самом деле его зовут Питер Бейлиш, но за глаза все используют прозвище. В глаза ему такое сказать никто не решается, боятся наутро проснуться с перерезанным горлом. И правильно, умный и хитрый малый, хорошо, если такой будет на твоей стороне. Ну и наконец, последний персонаж этого кардебалета, мистер Пицель. Вроде бы старик, а на деле не такой уж он и старый. Старается казаться немощным, а сам каждую ночь кувыркается с девками в борделях. Вот такой у моего отца малый совет. Гремучая смесь, приправленная постоянными хотелками короля и совершенно неадекватной в отношении управления людьми, моей матерью. Неудивительно, что по примерным оценкам знающих людей, тут же найденных мной, когда это понадобилось, корона должна куче домов огромные суммы, и все продолжают брать долги только для того, чтобы расплатиться с процентами. Итак, для начала, я решил заглянуть в историю этого удивительного нового мира. А что лучше всего подходит для этого? Библиотека. Хоть мистер Пицели считается в замке главным, он тут далеко не единственный. Даже более, он тут фактически даже не самый высокопоставленный мистер. Великого мистера назначает совет архимистеров в цитадели. Должность эта раньше была скорее административная и не имела реальной власти. Все-таки, цитадель – это город внутри города, который должен что-то есть, топить печи, нанимать персонал и заниматься тысячами других дел. Для этого избирается человек, который становится во главе ордена. Номинально, все жители цитадели переходят в его подчинение. Фактически, совет может забрать должность, что, кстати, часто происходило до прихода драконов. А вот когда семь королевств стали семью королевствами, великого мейстера отправили в Малый Совет, как представителя крупнейшей гильдии. Там же, кстати, раньше был еще и великий септон, но должность почти сразу упразднили. Но это все не так важно, даже больше, мне в целом плевать на мейстеров и их иерархию. Обратился я к замковому библиотекарю, одному из примерно 15 штатных мейстеров, на мою просьбу о выдаче какого-нибудь собрания книг по истории или учебников, он отреагировал ступором. Как оказывает, додуматься, что можно сделать краткое, или не очень, изложение всей мировой истории, записать это в десяток книг, отсортировав по периодам, а затем учить по этим книгам детей, это миру еще только предстояло. Так что я ограничился экскурсом в век героев, немного почитал сказки про стародавние времена, потом прочел, что такое Валерия, Гис, какие есть страны и континенты, на каких языках кто и где говорит, кто с кем воюет и как часто. В общем, за примерно 5 дней, я имел вполне подробное представление о своем новом мире. Наверное, может возникнуть вопрос, как я смог поглотить более 8000 лет записанной истории за столько короткий период. Все просто. Этот мир стоит на месте. И это понимание выбило на моей спине капельки холодного пота. Вернувшись и внимательно изучив все, что есть в замке о временах долгой ночи и о местных религиях, я пришел к выводу, что было раньше два сверхсущества, одно из которых наваляло другому и отправило почивать на север. Так появился король ночи и красный бог. Каким местом тут семеро, великий жеребец и многие другие? Не знаю, но если на севере семи королевств относительно близко от меня, не в легендах и мифах, а в самой реальной реальности, стоит стена, длиной почти 1500 километров и высотой за 200 метров, то к богам стоит относиться осторожно. Вроде как, семеро пришли вместе с андалами из-за моря, и вроде как, они существовали и до событий долгой ночи. Почему же тогда получилось, что семеро оказались в Вестеросе, где, судя по наличию стены, происходил весь замес? Арглор, который, вроде как победил, перебрался в Иссос. Не знаю и знать не хочу, почему я решил, что именно из-за этого прогресс не движется. Потому что примерно 100% населения планеты кому-то поклоняются, а значит усиливают своих богов за счет своих собственных сил. Прогресс шагнет дальше и люди начнут задумываться, почему все устроено так, а не иначе. Появятся атеисты и агностики, а это богам невыгодно. Так как я посетил за долгую жизнь далеко не одну сотню миров, я точно знаю, что в застывших мирах боги есть, а в развивающихся их нет. Пока я вводил себя в курс дела и узнавал о мире, Красный замок полнился слухами. То, что я уложил на лопатки троих белых плащей, видела пол замка, а это значит, что слухи поползли. На ворчание Стан не совсем было плевать, как в общем и было плевать всегда. А то, что принц взялся за голову и вместо мучения котят обложился книгами, только добавило масла в костер. Хотя нет, это уже не костер, а настоящий лесной пожар. Без нормального образования, людям тут скучно. Все, что они делают, это пьют, жрут и трахаются. В целом, не так уж плохо, но быстро надоедает. Кто поумнее, разбавляет деньки добычей золота, чтобы жрать вкуснее и трахаться красивее, а умнейшие борются за власть и плетут простенькие интриги. Так что поражение гвардейцев от десятилетнего бездаря, а затем, его побег в обитель знаний, вызвали фурор в первый же день. Джоффри. Прогремел на обширный обеденный зал голос моего вроде как отца. Мне понадобилась неделя в этом мире, чтобы застать моих дядю и мать трахающимися ранним утром. Конспирация на уровне. Джон сказал, что ты нанес ему оскорбление и просил меня тебя наказать. Я перевел взгляд на сидящего рядом с королем старика. Арвин смотрел на меня со смесью презрения и высокомерия. Тупой, наверное. Я, на минуточку, даже без всякого попадания в это бренное тело, скоро стану королем. Папаша так нажирается, что ему осталось лет 5-10, не больше, а то и меньше. Вот оно тебе надо, старикан, понятия не имею, о чем ты. Пожал я плечами и задумался. А что я ему сделать-то успел? Не ври отцу, мальчик, прокряхтела старая развалина. Ну и чем я вам не угодил, лорд Десница? Спросил я, ставя локти на стол. Я вызвал тебя на разговор, а ты? Договорить я ему не дал, просто рассмеявшись. Теперь все стало ясно. Так вот о чем вы, милорд. Не вижу тут ни грамма своей вины и совесть меня не мучает, ответил я и вернулся к ужину. Что случилось? Задала вопрос моя мать. Прежде чем кто-либо успел открыть рот, я ответил. Вызвал меня к себе лорд Арвин, задал пару вопросов и принялся разглядывать. С умным видом сидел за столом и просто смотрел, молча. Ну я и подумал, дедушка уснул, все-таки возраст, да и дела короны утомляют. Не стал тревожить старческий сон и ушел по своим делам. Пока я рассказывал, Арвин багровел от ярости, а он, оказывается, не спал. Как думаешь, У лорда Джона только один сын потому, что ему больше мальчики нравятся. Последнее я спросил у матери шепотом, но так, чтобы все в помещении слышали. Довольно. Десница вскочила и ударил кулаками по столу. Получилось не впечатляюще. Как ты смеешь, мелкий уродец, я старше тебя и все, коротко ответил я, просто старше. После трехсекундной паузы, в зале поднялся какой-то невероятный хаос. Помимо меня, моего брата с сестрой, матери с отцом, тут была вся семья Десницы, все четыре моих дяди, пару лордов-знаменосцев отца, сир Лора Стирелл, гость Ренли, кто-то из купеческой гильдии и несколько фрейлин матери. И все они разом стали возмущаться, смеяться, защищать или нападать на меня, пытаться успокоить соседей и тому подобное. А что я? А я откинулся на обитую мягкой тканью спинку и с улыбкой наблюдал за дальнейшими событиями. Во что мне обернулся по итогу весь спектакль и зачем я его устроил? Ничего мне никто не сделал, а устроил я все от скуки. Отец сказал идти заниматься с мистером сверхурочно, а я отпросился у немощи Пиццеля в библиотеку, куда, собственно, и собирался идти сам. Арин на меня стал смотреть как на говно, а я каждый раз, когда встречал эту надменную рожу, легко его троллил. Что мне сделал старик Десница? Да в целом ничего. Мне просто не понравилось его отношение в нашу первую встречу, а еще, он откровенно глупый человек, хитрый, но глупый, и очень самовлюбленный, даже скорее самодовольный. Так шли дни, а я присматривался к людям вокруг и принялся исследовать магию. Что касается второго, то все очень сложно. Пожалуй, сначала расскажу, как я вообще пользовался магическими силами до этого. Шаг первый – сконцентрироваться и почувствовать ток маны вокруг. Она есть везде и везде ее одинаково много. Затем, силой контроля, а если точнее, то собственным разумом и волей, подчинить ману вокруг и превратить в то, что тебе нужно. Если это что-то, что должно попасть во врага, как, например, поток огня или стрела, то задаешь этому вектор движения и отпускаешь. Что мы видим тут? Если я пытаюсь взаимодействовать с маной вокруг, то меня обжигает и появляются головные боли. Да и самой маны в мире ничтожно мало, и она изорвана на лоскутки, а не лежит сплошным слоем. Внутри же себя я могу оперировать силами как хочу, не так активно, как до перерождения, скажем так, примерно на тысячную долю процента от привычного, но могу. И это, черт возьми, плохо, что могу. Лучше бы не мог. Почему? Стоит сделать небольшой экскурс в биологию. Мозг человека, а я его исследовал за тысячи лет жизни вдоль и поперек, состоит из клеток. Клетки между собой связаны и содержат некоторое количество информации. Соединение обрывков в цепи создает воспоминания. Если пересобрать цепи как-либо еще, то воспоминание изменится. Фактически, в течение жизни мы создаем набор из ассоциативных цепочек, которые наше сознание превращает в память, мысли, речи и тому подобное. Нет никакой души, как считают всякие второсортные умники, нет и жизни после смерти. Мышление и память – это смесь физики, химии и биологии. Как тогда могут существовать всякие божественные сущности, как я смог перенестись из мира в мир? На самом деле все просто. Магия как таковая, хоть и отличается от физики в ее классическом представлении, но действует по тем же законам. Разве что воля и желание колдующего меняют законы под себя. Если у мага достаточно умения, концентрации и способности, чтобы воссоздать свой мозг вне тела, то он уже может жить вечно, ведь его разум больше не привязан к телу. Но все это лирика. Что будет с мозгом десятилетнего парня, если в него поместить память меня, который так или иначе помнит все 3000 лет своей жизни? Мозг спечется к чертям и паренек просто умрет. Не могут прорасти все клетки так, чтобы не убить человека, но оставить ему память. Это физический процесс, люди от подобного мрут. Но я маг, и я так могу, вернее, смог. Вот только от стресса, в связи с нагрузкой на тело, у меня разом поседели все волосы. В чем проблема? Проблема в том, что мой папаша проломил грудь предыдущему принцу, мстя за невесту. А отличительной чертой Ригора Таргариена, да и всех Таргариенов в целом, были именно серебряные волосы. Помимо проблем с головой и цветом волос, который пока еще не заметен, я гонял по венам магическую энергию, превращая ее в мышцы. Надо быть практиком, а не теоретиком. Если магия мне не дается, то попробую стать самым умелым и сильным бойцом на мечах. Вернее, я им уже стал лет так тысячу назад, Нужно просто подрасти еще раза в два и нарастить мускулатуру. Ну а что касается моего окружения, всех под нож, все бездари. Десница, это просто шутка какая-то. Долг короны растет на миллион в год в среднем, а эта старая тварь даже не чешется. А ведь мне потом с всем этим трахаться, я же наследник трона. Деньги пропадают, потому что их воруют в три рыла мастера над монетой, законом и шептунами. А сваливают все на расточительного короля. Роберт и 50 тысяч в год не проезд, а вы на него миллионы валите. Хотя, всех все устраивает. Мизинец, человек интересный. В отличие от Арина, достаточно умный и гордость ему глаза не застилает. Если бы такой стал на мою сторону, а не был себе на уме. Ну да ладно, долги я и сам смогу набрать, мне он не нужен, много мороки, мало толку. Варис, полезен связями и хорошо разработанной сетью шпионов. В целом, его можно поменять на кого-то своего, только придется годик посидеть без информации. Личность он мутная, рычагов влияния на него у меня нет. Активов, которыми он бы дорожил, как дорожит борделями мизинец, у него тоже нет. В общем, проще заменить и потерять в качестве, чем потом выковыривать нож из спины. Дядя Ренли и Станнис, оба бесполезные на своих постах и даже вместе с королем и десницей по умственным способностям не достают даже до Бейлиша. Начнем с младшего. В тюрьме Красного замка, я проверил, сейчас занято из 500 мест около 350. Люди там сидят, едят, истерегут и все. Судов нет, палачи лясы точат на соседнем этаже. Мастер над законом трахается со смазливыми мальчиками. Зато деньги текут туда рекой. Бейлиш выделит сумму, из которой сам загребает процент. Часть уходит Ренли, часть уходит людям рангом пониже, часть платится огромному штабу тюрьмы. Все в плюсе, нахер оно надо стране, не знаю. Но Ренли Баратион это еще цветочки, он хотя бы просто ворует и все. Театр абсурда устроил мастер над кораблями. Начну с вещей простых. В столице стоят примерно от 100 до 150 боевых судов под флагом короля и втрое больше судов сопровождения. Почти половина были построены еще до падения Таргариенов, а это примерно 14 лет назад и теперь просто жрут деньги. Еще четверть были взяты на Железных островах 8 лет назад и еще не превратились в рухлядь, но находятся на пути к этому. Несколько кораблей принадлежат влиятельным лордам и членам семьи, например, флагман «Ярость» Станнис заказал всего год назад, «Клыкастый» пригнали дяди Джейми 3 года назад, а «Молотобоец» отца построили еще на год раньше. В сумме, таких судов около десятка. Все остальное было построено не так давно и находится в хорошем состоянии. Хотя нет, все суда находятся в хорошем состоянии, вот только денег эта старая рухлядь жрет просто немерено. В год на нужды флота уходит порядка 150 тысяч золотых, немыслимо много для 100 боевых судов. Даже поддержка всей армии столицы, личных войск короля и укреплений города, помимо стен еще 2 кольца укреплений, несколько сигнальных и сторожевых башен и 3 крупных замка, обходится вдвое дешевле. Так вот, если дядя Станнис не умеет считать, то я посчитал за него и заменить половину негодного флота на полностью новый, заказав суда в вольных городах, будет стоить 100 тысяч. Примерно по 2000 золотых на судно, а поддержка гнили в требуемом состоянии обходится в почти 5000 за каждый капитальный ремонт. И ладно, если бы он воровал или пытался устроить переворот и захватить трон брата. Нет, этот идиот честно тратил весь бюджет на флот. В общем, когда я окольными путями выяснил все это, хотелось просто выйти в окно и переродиться в следующем мире. Но порыв был сдержан, 11-е именины отпразднованы и моя туша была вызвана на ковер в тронный зал. Что там будет, я предполагал, так как Джон Арвин постоянно капал на мозг моему отцу. Старика я буквально мешал с грязью, найдя свою аудиторию в лицах Тириона, Мизинца и Паука. Старый маразматик не понимал моих подколов, а вот остальные понимали и еле держали лица от смеха, смотря на пурпурное лицо старика. Вот и доигрался, меня высылают из столицы к лорду Эдгарду Старку на север, буду у него вроде как воспитанником. Да кому я голову морочу, это называется ссылка. Отправление завтра, собирай вещички и готовь коней. Путь на север для меня превратился в развлечение длинное в несколько месяцев. В целом, доехать до Винтерфилла можно было бы и за 2 недели, если рысью. Расстояние всего-то 2000 километров по хорошему тракту. Но мне хотелось страну посмотреть, так что направился я из столицы не по тракту, а по золотой дороге. Для начала я решил, что сопровождение из полутора сотен дармоедов мне к черту не сдалось. Я уже вырос на 10 сантиметров и рост у меня чуть меньше 160. На королевских харчах откормился и раздался в ширине, да и ежедневные тренировки идут на пользу. В общем, угрозы мне никакой нет. Время сейчас мирное, я объективно лучший мечник в этом мире. Стрела в затылок, конечно, может стать проблемой, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вышел я, значит, в темном плаще и с мечом на поясе из палатки и направился к лошадям. Вечер только начал переходить в ночь, и мои бравые стражи, расположившись в ближайшем городке от столицы, занялись тем, чем занимаются люди в средневековье. Трахаться и пить. Ну или наоборот, там как повезет и кто богаче. Подошел, значит, к лошадям, и слышу знакомый голос. «И куда это ты собрался, твое высочество? Какая встреча, Клиган?» С улыбкой на лице повернулся я и встретился взглядами с обожженным алкашом. Триа из Сандера, Тириона и Роберта Баратиона могут пить настолько много, что иногда распирает их препарировать, чтобы узнать, в чем секрет. «Ты не ответил на вопрос, куда собрался на ночь глядя? Конная прогулка, под луной и звездами, романтика. Я бы тебя пригласил, но меня неподалеку дама ждет, так что будешь третьим лишним. Ночью будет дождь, ни звезд, ни хера на небе нет. И тебе 11, какая к черту дама? Давай назад, нам за твое исчезновение королева башки открутит. Это печально, но терпеть этот цирк после выезда из города я не намерен. Если голова дорога, езжай со мной». На том и порешили. Я сел на коня, Клиган сел на коня и, пользуясь тем, что караульные в 5 километрах от столицы расслабились и нажрались, отбыли в сторону утеса Костерли. Последний крупный замок стоял в 30 километрах от столицы и представлял собой высокий, неприступный бастион. Ров и поднятые ворота делали его очень неудобным для жизни, но во время войны западный столб был неприступен. Назначение сразу 3 таких столпов вокруг столицы просто. Если войска подойдут к городу, то гарнизон вылезет из замка и ударит в тыл. А если попытаться взять этот аванпост штурмом, то нападающие умоются кровью и оставят во рву 1000 солдат. Это даст столице время приготовиться к осаде. А таких крепостей сразу 3. Чуть ближе располагались крупные земляные укрепления, на которых может надежно закрепиться небольшая армия. Так как склоны слишком круты для конницы, а глубина и ширина слишком велики, чтобы быстро перебросить мост, на штурм должна идти пехота. Взять укрепление несложно, но это даст городу еще сутки времени, если они требуются. Ну и наконец, примерно 100 деревянных вышек с подготовленными кострами оповестит гарнизоны крепости и города о приближении армии врага. Некоторые, кстати, превратились в небольшие поселения и позднее обзавелись стенами и замками. В общем, все эти мелочи, за исключением 3 столпов, вкупе с 40-метровыми стенами города, превращали Королевскую гавань в защищенный и надежный город. Фактически, его можно захватить, только положив добрый 10 тысяч людей и напав со стороны моря, хоть это никто ни разу не проверял. После пересечения Черноводной реки я попал в простор. Хотя, фактически это еще не были земли настоящего простора, но граница проходила именно по реке. Дело в том, что после переправы склон уходил резко вверх, там начиналось небольшое плоскогорье, и только спустя добрые 50 километров на юг открывалась равнина простора. Откуда я это узнал и почему вообще думаю об этом? Да потому что скука в дороге смертная. Я и самовыданный мне в сопровождении Сандер Клиган по прозвищу Пес, ехали с рассвета до заката, останавливались в трактирах, ели, пили и спали. Все. И только ближе к замку Хаммерхолл, в отчине кардвайнеров, начали появляться деревушки и холмы превратились в небольшие скалы. В самом замке нас никто не ждал. Так что мы с Клиганом остановились в трактире недалеко от призамкового городка и наутро отправились дальше. Из того, что я узнал перед отъездом, дом этот был слаб, и был слаб всегда. Замок маленький и скучный, земля каменистая и бедная. В этом своими глазами я и убедился, все как написано в книжке. А привлекать к себе внимание раньше времени не хотелось. Хотя, кому нужно, тот уже все знает. У Вариса наверняка шпионы в каждой забегаловке, особенно около столицы на главных трактах. Еще через пару дней мы оказались у замка Ключи. Строение это, достаточно монументальное, перекрывало дорогу от горы до горы, и все путники золотой дороги обязаны были проезжать через ворота. Тут бралась плата за проезд, тут же и отсеивались нежелательные на западе элементы. Узнали ли меня, я не знаю, но Клиган был узнан и сразу пропущен. Все-таки, его брат, лорд, хоть и небольшой, А сам Сандер, хоть и утверждает обратное, рыцарь. Я проверил, его посвятил его собственный отец, пока был жив. В итоге, с нас даже плату не взяли. Сорвики, лорды ключей, Сандера на званый ужин не пригласили, а я стараюсь держаться инкогнито. Так безопаснее и спокойнее, суета столицы уже надоела, особенно, после долгих лет в одиночестве перед перерождением. Кто может узнать принца посреди тракта, как иногда узнают Клигана? На самом деле никто. Если посчитать всех людей, кто когда-либо видел Джоффри на всю его жизнь, включая слуг и стражу, то выйдет ну максимум десяток тысяч человек. При этом, тех, кто выезжает за пределы столицы и может связать слова в осмысленную речь и нормально описать меня, не наберется и тысячи. Так что я для них обычный подросток с зелеными глазами и золотистыми волосами. На западе таких половина населения, региональная черта. А вот Клиган, да, огромный, рожа обгорелая, так еще и один из лучших турнирных бойцов Вестероса. А вот в замок лорда Лидгена я заехал целенаправленно. Глубокая нора, место достаточно известное и интересное. Да, пришлось пожертвовать неузнанностью, но вроде как Льюис Лидген пообещал не распространяться о моем визите. Ссориться с будущим королем из-за такой мелочи ему не с руки, да и мне в целом, плевать. Замок разочаровал. Да, глубокая норма вырыта в скалах и на 80% находится под землей. В целом, это все. Красивые ворота, подпертые каменными статуями по 5 метров ростом, это главная достопримечательность. Спальни и другие жилые помещения находятся на верхних этажах с красивыми видами и неплохими балконами, выходящими в сторону речной долины. Коридоры низкие, дверные арки тоже, света мало, воздух кислый. В общем, не понравилось. Все остальные замки и крупные поселения стояли от золотой дороги в стороне, так что спустя 5 дней мы с Клиганом были у входа в Бобровый утес. Как ни странно, нас никто не ждал. Судя по всему, Лидген все же сдержал слово и весточку сюзерену не отправил. Так как в утесе Клиган был всего пару месяцев назад, служил рыцарем на побегушках у Тейвина Ланнистера, как попасть к лорду он знал. Перед тем, как мы добрались, мы решили немного разыграть моего деда. Мне он ничего не сделает, а Сандер сейчас на службе у меня, а не у Тейвина, так что ему тоже ничего не будет за простую шутку. Под словом «шутка» я решил устроить знаменитому старому льву проверку на самоконтроль. Как только мы вошли в кабинет, и Ланнистер поднял глаза на моего спутника, а я в этот момент скрывался под капюшоном плаща, Клиган торжественным тоном зачитал: «Милорд, разрешите представить его высочество принца Джоффри из дома Баратион, будущего короля Андалов, Райнаров и первых людей, лорда семи королевств и защитника государства». Спустя пару секунд, под внимательным взглядом изумрудных глаз, я откинул капюшон и встретился взглядами с дедом. Дуэль эта длилась, кажется, минуты две, если не больше, пока Тейвин не встал из-за стола. «Утес в вашем распоряжении, мой принц. Что же занесло вас на запад?» «Приказ отца и желание посмотреть мир», — ответил я. «Наш великий король, с дозволения десницы, решил, что мне пора познакомиться с кем-то из его друзей. Поэтому я иду на север, но мы на западе», — усмехнулся, скорее от моих слов про короля, дед. «Мне никто не говорил, чтобы я ехал прямо на север», — пожал я плечами. «Что же, наследник короны всегда желанный гость в моем доме. Вы, вероятно, устали с дороги, слуги покажут вам покои, ужин будет через 2 часа». Так началось мое знакомство с Тейвином Ланнистером и пребывание в Бобровом утесе. Дед оказался человеком спокойным и веселым в кругу близких людей. Не таким веселым, как Роберт, у которого еда во все стороны летит и все пузо в пролитом вине, а просто веселый. К удивлению некоторых домочадцев, коих в утесе целая куча, с Тейвином мы достаточно быстро сошлись и часто общались обо всем и ни о чем. Он расспрашивал меня про столицу, про двор и малый совет, а я пересказывал самые смешные истории про Арвина, жаловался на разворованную казну и тупых придворных. Конечно, с самого первого дня попадания в тело десятилетки, я стал оттачивать навыки актерской игры и время от времени специально тупил. А то будет обидно, если кто-нибудь решит, что в меня вселился дьявол и это он мне всякие умности нашептывает, а затем сожгут на костре. Или, что еще хуже, посадит в клетку до конца дней моих. Библиотека утеса была большой и бесполезной. Тут было много всякой литературы, связанной с инженерным делом, механикой, строительством и другими науками, в которых я разбираюсь лучше всех мастеров этого мира вместе взятых. Была тут и художественная литература, однообразная, скучная и глупая. восхваление семерых, прославление рыцарей и укрепление стереотипов о прекрасных принцессах и бесстрашных героях. Только драконов не хватает. А нет, хватает. Из интересного, немного почитал про магию, в основном всякие абстрактные измышления, но пару дельных книг все-таки нашел. Нового для себя ничего не открыл, но зато понял, что для так называемых древоводцев очень важны чердрева не потому, что вокруг них концентрируется мана, которой в обычной среде слишком мало, а потому, что эти самые деревья служат привязкой для сети тоннелей, по которым маги подсматривают на расстоянии. Из этого вытекает мысль, что способности древовидцев переносят их в другой мир, который этими якорями привязан к нашему. Не знаю, я все равно не могу ими пользоваться, сколько бы ни пытался. Кстати, низкий поклон тем, кто писал про магию. Для человека со стороны будет казаться бредом и набором абсурдных философских измышлений, а для посвященного вполне понятный, несколько витиеватый, но информативный текст. Жаль только, что таких книг мало и писали их, вероятно, настоящие маги. Все, что написано простыми людьми, видно сразу, и яйца выеденного не стоит. Еще немного информации нарыл про долгую ночь. Картина становится вполне себе понятной с точки зрения, кто это вообще такие, но появляется больше вопросов о том, что там вообще нахрен творилось. Чем больше я читал, тем сильнее все вокруг смахивало на абсурдный сюрреализм. Причем последние благодаря трудам Гарри Писак, король ночи, некромант. Это вроде как понятно и окей, не одобряю, но ладно, сам умел раньше, хоть часто и не пользовался. Владыка света Карглор, сильный ментальный маг. Огнем он если и повелевает, то максимум на моем уровне. А я, вообще-то, больше по иллюзиям и зеркалам, сам изобрел на основе магии пространства и инверсии теней. Хотя, может, я преуменьшаю силы богов, кто знает. Почему я решил, что Рглор это менталист? Во-первых, знаменитые видения в огне четко говорят, парень работает с чужими мозгами. Во-вторых, он создал машину смерти под именем Азораха и заставил своего врага с ним сразиться. По сути, принц, что был обещан, это пустышка, созданная, чтобы за пару минут разделаться с сильным воином и потом сгореть дотла. Что некромант, который вообще может запереться в своей крепости и сидеть там годами, что они, кстати, и делают во всех известных мне мирах, забыл на поле боя, да еще и сошелся с избранным. Кажется, не обошлось без серьезного внушения. Что об этом думаю я? Ничего. Надо сначала понять, что такое семеро, почему их семеро и какую они сыграли роль в той войне. А они ее сыграли, в этом я теперь уверен. Деду мое увлечение магией не пришлось по душе, но так как я, обладая навыком скорочтения, закончил с интересующей меня литературой за пару дней, Тевин ничего не сказал. Да и что бы он сказал, читаю уже хорошо, многие не то что книги о магии, а в принципе читать не умеют. Короче говоря, посидели мы еще пару дней, обсудили мой новый цвет волос, уже успевших отрасти, и дед намекнул, что королю нужна королева. «Знаешь, что такое навязчивая идея?» – просил я, после аккуратного вброса от родственника. «Предположу, что это то, о чем ты постоянно думаешь», – ответил Ланнистер. «Да, именно. Интересный термин, но к чему ты?» «Мой дорогой отец вбил себе в голову, что должен обязательно породниться со Старками», – ответил я, наблюдая реакцию. Тевин задумался. «Зачем тебе жениться на Старках?» – спросил, наконец, он. «Ты мне ответь, откуда мне знать о тонких материях политики?» – пожал я плечами. «Сам я уже об этом думал, но интересно послушать мнение человека, рожденного и выросшего в этом мире. Может, я чего-то не понимаю, и это имеет смысл. Север далеко, он беден, и северяне готовы за еду отдавать все, что у них есть. Экономически это невыгодно, население там мало, хоть они и хорошие воины, в дорный простор их не поведешь, спекутся. Эддард Старк был близким другом Роберта и наверняка вбил в своего сына, чтобы тот во всем слушался короля». Тевин прервался и посмотрел на мозаичную карту семи королевств, выложенную на стене его кабинета. «Союз Севера, долина и Трезубцы держатся на Риверане, а не на Винтерфилле. Но у Талли нет невест, как и у Арренов, так что с этой с одной стороны это имеет смысл. Но, старая дружба не распадется за поколение, если ты сам этого не захочешь, так что было бы разумнее поженить ваших детей, а не детей Роберта и Эдда. В крайнем случае, можно выдать за Роберта Аррена или Робба Старка принцессу Мерцеллу, но не короля. На юге же, есть два недовольных региона. Дорн хочет мести за Элию Мартиллу, а Простор хочет вернуть влияние на столицу после восстания. У Мартиллов есть Риана, ей вроде бы сейчас 18 или около того. У Тиреллов есть, как ее, Маргери. С другой стороны, можно укрепить их знаменосцев. У Мартиллов это Дейны или Айронвуды, а у Тиреллов Хайтауэры. Тейвин замолчал, продолжая разглядывать карту. Я же спокойно ждал его вердикт. Смысл в браке со Старками есть, но я бы обратил внимание на Простор. Они не так радикальны, как Дорны, по силе сравнимы с Западом. В случае войны, за тобой пойдут штормовые земли, как за Баратионом, Запад, как за сыном Серси, и Простор за твоей женой. Если ты выдашь место Эдмару Талли в Малом Совете, то свяжешь руки Трезубцу и Северу. Останется долина, но они скорее сами передерутся после смерти Джона Аррена и Дарнийцы, но их даже меньше, чем северян. Есть еще Грейджей, их войск хватит, чтобы превратить побережье юга от Солнечного Копья до Крикхолла в выжженную пустыню, заметил я. Да, но потенциальные 100 тысяч мечей и верность Хайгардена будет выгоднее. Их дороже купить. Купить? Цена одна для всех, кто потребует больше, останется ни с чем. Твоя жена будет королевой, а ее сын следующим королем. Тейвин посмотрел на меня как на идиота. В мирное время да, но если начнется какая-нибудь война, если ты дашь ей повод, то война начнется. А до тех пор, занесенный меч союзного Запада и память о восстании Бейлона Грейджия держат страну в узде. Пожалуй, ты прав, ответил я чуть погодя, сам рассматривая карту и вспоминая все, что знаю об этих лордах, землях и их силах. Хоть мне, тысячелетнему существу, жениться не хотелось, но необходимость этого я понимал. Все-таки, я второй король в новой династии, еще даже поколение не сменилось после падения Таргариенов, моя власть держится на честном слове, в прямом смысле. Но брак с кем-то из вторых лордов региона мне кажется заманчивым. Но это все не важно, если Роберт что-то решил, то его не переубедить, подытожил наш разговор Тейвин. Но если тебе понадобится верный человек в совете, то можешь обращаться к Пицелю. Он хорошо играет немощного старика, уже лет 30 играет, но он достаточно сообразителен, у него широкий кругозор и он предан лично мне. Я напишу ему записку, чтобы выполнял все, что от него потребуется. Мне он не показался значимой фигурой, просто хороший информатор, начал было я, но был перебит. Если ты будешь относиться к нему с долей уважения, то он будет служить на совесть. Что Роберт, что Ирис под конец правления, не считались с ним и использовали как придаток к воронам. Подумай об этом, ценными кадрами не стоит разбрасываться. Хорошо, спасибо за информацию, лорд Десница, ответил я, оставив самый толстый из намеков. Рано ты об этом думаешь, король куда моложе меня, может легко пережить, ухмыльнулся Тейвин. Сомневаюсь, во-первых, он пьет настолько много, что скоро сам нас покинет. Ну а если всерьез будет рушить мою страну, то я легко сяду на трон раньше срока. Однако, сейчас ты отправляешься на север, холодно заметил он. Это проблема, но я уже думаю над ее решением. В любом случае, никто из Малого Совета в нем не останется, в этом я уверен. Они слишком свободолюбивы, влиятельны и ненадежны, все они. Я тебя услышал, кивнул дед, и больше мы к этой теме не возвращались. Искать надежных и исполнительных людей на севере будет сложно, если не невозможно. Так что лучше я озадачу этим родного деда, чем вернусь на руины Красного замка с голым задом. Семь королевств, страна большая, а лорды слишком автономны. Слабый правитель, если у него нет драконов, конечно, долго власть не удержит, так что фундамент нужно закладывать заранее. А я, буду откровенным, не самый сильный правитель без аномально огромных магических сил. В мирное время я смогу удержать власть, смогу ее укрепить. Но если кто-то из этих идиотов начнет гнуть свою линию, при должном упорстве, у них может выйти полноценный бунт, и стану я править пеплом. А такие идиоты сидят в Малом Совете. Стоит Ренли или Станнису узнать, что мой отец вообще не Роберт, как начнется буча. Сами они, вероятно, не узнают. Но вот Бейлиш и Варис могут на этом сыграть. Тут намек, тут случайное слово или фраза, и сами не заметят, как соберут знамена. Вот только уже упомянутая в одном из разговоров с дедом навязчивая мысль поселилась в голове Ланнистера. Долгая жизнь и несколько сменившихся королей, за которыми Тейвин наблюдал, дали ему некоторое представление о том, как себя ведут правители. И пока что, по слухам, жестокий и мелочный внук, внезапно появившийся на пороге и ведущий слишком взрослые и осмысленные разговоры, сразу был сравнен с молодым Эйрисом, а затем и с его старшим сыном. И это Тайвину очень не понравилось. Глава 2. За день до моего запланированного выезда из Утеса пришло письмо из столицы. Уважаемый Десница сетовал на мою своевольность и требовал, чтобы я денно и ночно скакал в Винтерфилл, а не просиживал у нежелательных родственников. К тому же, думаю, что мой самовольный марш-бросок в Утес очень расстроил Десницу, так как я покинул высланных им шпионов. Определить, что приставленные ко мне слуги кому-то стучат, было очень и очень легко. Как избежать от них? Банально, я дождался пересменки стражи и за 20 минут до смены караула у временного лагеря вышел прогуляться до борделя. Стражники только поржали и мешать принцу не стали, а следующая смена даже не подозревали, что ранним утром, вверенный им монарх и его верный рыцарь, который на мою ложь не повелся, по окольным путям переехали с Королевского тракта на Золотую дорогу и направились на запад. Кусочек пергамента я надежно спрятал в дорожной сумке, будет что вспомнить в старости о недалеком Джоне Эрине. А еще, надо будет намекнуть Варису, что докладывать о будущем короле какому-то детку, плохая идея, чревато потерей целостности кожного покрова. Ну да и ладно, все это дела столичные, а я и так уже собирался выезжать. С Тайвином мы распрощались почти друзьями, он выдал мне 20 рыцарей охраны, чтобы без происшествий добраться до границы Трезубца и на том разошлись. Так начался длинный и ужас какой скучный путь по стране. Пес жаловался на все подряд, рыцари в лицо улыбались, а за моей спиной жаловались, что им приходится тратить их без сомнения ценное время на какого-то ребенка. От нечего делать я даже запомнил их имена, просто чтобы были в памяти на всякий случай. Первый замок на пути, Сарсфилд, вотчина одноименного дома, был простым старым замком, построенным еще до завоевания. Дом пришел в упадок после битвы на Пламенном поле. В ней погибло почти 2/3 мужского населения региона и малолетний лорд был вынужден отдавать соседям земли и деревни. С тех пор с Сарсфилдами особо никто не считался. Еще через сутки на горизонте показался замок Эшмарк, принадлежащий второму по могуществу дому Запада. Марбранды фактически подмяли под себя земли Кастомири и Тарбикхолла после подавления их восстания при Тайвине Ланнистере. Ныне они самые преданные ему знаменосцы и претендуют на все соседние земли. Вот только отдавать область, буквально переполненную золотыми рудниками, дед мой не спешит. Сейчас там за влияние борются, помимо Марбрандов, Вестерлинги из Скалы, Бинфорты из гибельной крепости и Эстерны из Виндхолла. А Тайвин получает огромный процент с добычи желтого металла. Золотой зуб, пограничный замок, защищающий земли запада от хаоров и поздней Талли, чем-то походил на столпы вокруг столицы. Разве что был в полтора раза больше и фактически перекрывал ущелье. Интересного было да не было вообще ничего интересного. Дорога, хорошая, кстати, деревушки, леса, горы, поля и крестьяне. Собственно и все. После пересечения границы запада и Трезубца, дорога пошла с плоскогорья вниз, постепенно портясь. Вместо ровной мостовой тут была чуть менее ровная каменка, местами покрытая толстым слоем земли. Ехать было чуть менее удобно, ибо конь иногда застревал в особо заболоченных местах. Но это не помешало мне и Сандару, гвардия Тайвина осталась в золотом зубе, за 3 дня добраться до столицы речных земель. «Добро пожаловать в Риверен, ваше высочество», высокий мужчина с каштановыми волосами и безразличием в глазах встречал меня во дворе замка. Нас ждали, конечно, но как-то мелко. Слуги продолжали заниматься своими делами, стражи стояли на постах, только лорд вышел на крыльцо. Даже колен не преклонил, только головой кивнул и все. «Лорд Эдмур, рад знакомству», — ответил я с умело натянутой улыбкой и протянул хозяину дома руку. «Я не лорд, мой принц, мой отец жив, хоть его здоровье и не позволяет встретить вас лично. Конечно, всем бы доживать до его лет», — ответил я. И надо сказать, что Хастерталли и правда был долгожителем. Он был старше и Тайвина, и Джона Аррена, и даже Рикарда Старка, сожженного безумным Эйрисом. Но все еще был жив. Вот только почему у него старшему сыну лет меньше, чем моей матери, да и дочери еще недалеко не старухи, это хороший вопрос. О конях позаботятся слуги, вам выделены гостевые покои, сир Мартин проводит вас, кивнул Талли и на том разошлись. Что за рыцарь такой меня провожает, мне в общем не важно, но комната неплохая, со вкусом. Все-таки ланнистеры перебарщивают с количеством золота на квадратный сантиметр поверхности, я предпочитаю резное дерево и красивый камень, не 40 же в конце концов. Ну да и ладно, наплевать на эти мелочи, у меня впереди знакомство с человеком, сыгравшим огромную роль сначала в войне девятигрошовых королей, а затем и в восстании Роберта. Надеюсь, что в свои 80, Хастертал ли еще в здравом уме. Приняв ванну, переодевшись, я спустился в обеденный зал, где меня уже ждали домочадцы. Во главе сидел сам верховный лорд Трезубца, рядом с ним его сын. Помимо них, тут же нашлась моя родственница Джоанна Ланнистер с мужем Фреем, несколько знаменосцев Талли с семьями и еще около полдюжины приближенных к лордам Трезубца людей. От разговора о погоде, как это говорят на одном из островов одного из посещенных мной миров, мы плавно перешли к разговорам о женитьбе. Вот пристань ко мне кто-нибудь с этой темой в моем собственном мире, я бы его тут же превратил в пепел. А тут нет, приходится терпеть, улыбаемся и делаем вид, что мне интересно. Я слышал, что у лорда Фрия множество красивых дочерей на выданье, сказал я, когда Хастер перешел с тонких намеков на почти прямые вопросы. Ожидаемо, старик поперхнулся и зло на меня посмотрел. Ну а что ты хочешь, когда лезешь не в свое дело, будь готов, что прищемит нос. Да и нечего так зыркать, это просто дежурная реплика в столице, аля, отвалите уже от меня. Лорд переправы далеко и его поддержка для короны будет не так полезна, как некоторые более близкие к столице варианты, вернув лицу доброжелательность, сказал Хастер. У вас есть кто-то определенный на примете? Нет, я скорее интересуюсь вашими планами, ваше высочество. Я не задумывался над собственной партией всерьез. Пока еще нет. Конечно, вы еще молоды, ваше высочество. Моя доченька писала, что сестры Старк растут писанными красавицами, особенно старшая. Лорд с хитринкой на меня посмотрел. Ох уж эти хитрые средневековые интриги. И я наслышан о ваших внучках, милорд. Зачем красивой молодой девушке прозябать всю жизнь на далеком севере, если волею случая она может стать королевой? Я намеренно закинул эту удочку. Когда я читал про восстание моего отца, у меня сразу возник вопрос, а почему, собственно, Хастерталли, объединивший всех восставших лордов родственными связями, выдал старшую дочь за Неда Старка, а не за Роберта Баратиона? Ваш отец еще молод, рано вы, ваше высочество, о короне думаете, с порицанием в голосе ответил мне Талли. Ладно, старик, я не отступлю и разговорю тебя. Да, король Роберт молод, но моя мать еще моложе. Она была совсем девочкой, когда Тайвин Ланнистер выдал ее за короля. Наверное, из-за этого их отношения сложились так скверно. Интересно, в этот раз поймет? Кажется, ей было 15, я кивнул на вопрос Хостера. Вполне подходящий возраст, я выдал Лизу за лорда Аррина всего на год позже. А сколько было лет вашей старшей, когда она вышла за молодого волка и на долгие годы уехала в холодные земли севера? Ей было 19. Безумный король обломал такую хорошую партию. Она должна была стать женой Брандона, но безумец сжег его. Да чертов ты, дедок, он издевается или и правда не понимает меня. Наверное, ей было грустно покидать родной дом с мужем, на несколько лет ее младше, когда его лучший друг оставался неженатым и был вынужден жениться на малолетке, сказал я и мысленно сразу пожалел о прямоте. Старики обычно мнительны, считают себя умнее всех и с этим нужно считаться. Говорить прямо о их спорных решениях просто глупо. Однако, Хастер обиды или злости не высказал. По крайней мере в тот вечер. Он просто задумался, постепенно теряя всю свою добродушность и скатываясь в отчаяние. Ну или разочарование в самом себе. Тут уж его выражение лица можно трактовать по-разному. Мда, ясно. Он задумался о том, что Кейтилин могла бы стать королевой только что. Впервые. Ну, пусть теперь доживает с этой мыслью остаток дней своих. Хотя, мне бы сначала аккуратно переговорить об этом с самой леди Старк. Может, там была какая-то веская причина и может не одна. Но, как я понял из истории, после смерти Рикарда и Брандона Старков, все обещательства Талли перед Севером были фактически аннулированы. Так что Хастер мог выдать Кет за Роберта, а тогда еще юного тихого волка оставить с носом. Покинув крепко зависшего старика, я отправился спать. Долго сидеть в Риверроне мне не хочется, тут сыро, постоянные туманы и достаточно холодно. Все-таки, с трех сторон от небольшого замка вода, причем обе реки текут с горы и еще не успели как следует нагреться. Да и делать мне тут в общем-то нечего. Переговорю по душам с Джоанной, передам привет от Тайвина, да и тронусь в сторону близнецов. На утро следующего дня я поднял с лордом Хастером вопрос о том, как мне вообще добираться до севера. Небольшое отступление в географию Трезубца. Фактически, хоть этот регион и называют болотом, тут достаточно сухо. Везде, кроме окрестностей самой реки Трезубец. А мне, по нелепой случайности, нужно проехать почти 1500 километров по берегу реки, а потом еще столько же, но уже по другому берегу другой реки. Подумав вечером, в течение примерно 10 секунд, я принял взвешенное и обоснованное решение, что по болотам я скакать не хочу. С этим вопросом я обратился к собравшимся за завтраком лордам и леди. Я, обычно, доплываю до города Хоровия на корабле, пожал плечами Эдмур. Я сразу заметил злой взгляд его отца, незамеченный самим сыном. Интересно, до каких мыслей он дошел сегодня за ночь? Да, точно, ведь после Риверона Красный Зубец достаточно спокоен, оповестил я лорда болота, что услышал его сына. Ну давай, дедуля, не подведи. Боюсь, что ближайший корабль отправится вниз по реке только через несколько недель, с читаемо наигранным сожалением сказал Хастер. Ничего страшного, если бы не приказ отца, то я бы остался жить у вас. Неприступная крепость посреди двух рек мне по душе, так что я бы задержался до отхода судна. Как вы смотрите на охоту, сир Эдмур? Моя сладкая улыбка и радостная речь, походу, выбили Хостера из колеи, так что младший Талли успел ответить. С удовольствием, а после, можно устроить пир, что думаешь, отец? Сказал он, однако, повернувшись к отцу, понял, что что-то не так. Отличная идея. Я отправлю ворона в Бобровый утес, пока мы будем охотиться, дедушка Тейвин вышлет десяток хороших бардов. Может быть, с ними приедет кто-нибудь из рыцарей или даже лордов. Хастер Талли уже полностью осознал свою ошибку. Я это видел по его скривившемуся, как будто съел лимон целиком, лицу. Местные лорды не умеют держать маску безразличия, за редким исключением нескольких столичных, да еще Тейвина на западе. Как-то даже неинтересно. А вот не надо было устраивать представление, дал бы мне каюту на следующем судне и все тут. Я бы мог сам себе купить и место на корабле, да и целый корабль, благо, денег с собой взял прилично, но это же неинтересно. Остаток завтрака прошел для меня весело. Я общался с Джоанной, сначала вытягивал, а потом просто слушал поток охотничьих и турнирных историй от Эдмура, а затем и многих его друзей и знаменосцев и, в общем, развлекался. Время от времени поднимались кубки за хозяев, короля, богов, хороший урожай и другие застольные речи. Незаметно, блюда с завтраком исчезли и слуги выставили десерты. За десертами были закуски к вину и пиву, а потом пришло время обеда. К тому времени, как Хастер вернулся, мы, всем столом, выпили бочку пива, съели столько, сколько съедает целая рота за пару дней и готовились поглощать другие дорогие блюда. Мой принц, я написал несколько писем в ближайшие деревни, думаю, что нашел вам судно, сладко заговорил он, сев за стол. Не надо, отец. Поднялся пьяный в стельку Эдмур. Мы с Джоффом договорились поохотиться завтра. Я уже отправил ловчих готовить селки и коней. Выезжаем на рассвете. Точно, и пусть с собой возьмут бочку вина и поесть на пару дней, добавил я. Ага, а ты гений, Джофф. Не зря тебя, Ик, сам великий мистер учил. Эдмур отсалютовал мне кубком и плюхнулся назад.